ситуация. При желании удовлетворить собственные интересы и при незаинтересованности в сотрудничестве используют стиль соперничества. Какими чертами характера должна обладать личность, использующая стиль соперничества? Решение. Конфронтация – великое противостояние. Конфликтующий должен обладать сильной волей, достаточным авторитетом и властностью. При незаинтересованности в сотрудничестве конфликтующий должен быть уверен, что решит спор в свою пользу. Когда есть уверенность в том, что предлагаемое решение наилучшее, выбора нет и терять нечего.